Что важнее? Поспорили однажды два друга. От чего зависит счастье? И думать тут нечего, — воскликнул один. Счастье приносит деньги. Ты ведь знаешь, как я стал поэтом? Никто не хотел печатать моих стихов. А вот умерла моя тетушка, оставила мне наследство, я сам их напечатал. С тех пор от издателей отбоя нет. Если б не тетушкины деньги, никто и сейчас бы не знал, что я поэт. «Вздор!» — перебил его второй. «Все решает судьба. Я теперь считаюсь лучшим певцом Италии. А давно ли меня и слушать никто не хотел? Вот я и пел только рыбам на берегу моря. Судьбе было угодно, чтобы сам граф Луиджи катался в этот час на лодке. Граф услышал меня и пригласил петь на балу в честь его невесты. С этого все и пошло. При чем тут деньги? Судьба, друг мой, судьба!» Спорили, спорили поэт и певец, ни до чего не доспорились, и пошли гулять. Вышли они из дому и побрели, куда глаза глядят. На самой окраине города они увидели полуразвалившуюся хижину. На пороге хижины сидел юноша, весь в лохмотьях, и играл на гитаре. «Послушай, приятель, ты, я вижу, привесело живешь!» — окликнул юношу Поэ. «Какое тут веселье!» — ответил тот. «Когда человек второй день ничего не ел!» «Так зачем же ты играешь на гитаре?» — спросил певец. «Да видите ли, гитара — это все, что мне оставил наследство отец!» Друзья переглянулись, потому что оба разом подумали. «Это, пожалуй, то, что нам нужно. Тут-то мы и узнаем, что важнее». Каждый вытащил из кармана по 50 золотых монет и отдал их гитаристу. «Целых 100 скудо!» — воскликнул юноша. «Спасибо вам, добрые сеньоры!» «Прибереги свою благодарность. Ровно через год мы придем узнать, помогли ли тебе эти деньги», — сказали друзья и пошли назад. Только они скрылись за поворотом дороги, Альчиде, так звали юношу, сказал сам себе: «Для начала я куплю столько сосисок, сколько поместится в моем животе. А потом уже подумаю, как распорядиться нежданным богатством». Он положил деньги за подкладку своего берета и отправился в лавку. Не успел Альчиде пройти 10 шагов, как вдруг, неслыханное дело, с ветки оливкового дерева слетела большая лохматая ворона, вцепилась когтями в берет Альчиде и вместе с беретом взвелась вверх. «Воровка! Отдай деньги!» — закричал бедняга Альчиде. Но ворона только быстрее захлопала крыльями и скоро скрылась из глаз. Миновал год. Поэт и певец снова пришли к хижине Альчиде. Им и стучаться не пришлось, потому что Альчиде, как и в первый раз, сидел у порога и играл на гитаре. «Как?» — воскликнули друзья. «Ты все еще бренчишь на гитаре?» «А что мне остается делать?» — уныло ответил Альчиде. «Если лохматая ворона унесла мое счастье вместе со старым беретом?» И он поведал короткую, но печальную историю. «Но», — повернулся к поэту певец, — «разве я не говорил, что счастье и несчастье посылает судьба? Пускай какой-то там вороне захотелось спать в гнезде не на голых сучьях, а на мягкой тряпице. Но объясни мне, почему ей понадобился берет Альчиды именно в ту минуту, когда тот положил в него деньги? «Вздор!» — прервал певца поэт. «Если бы ворона не утащила деньги, Альчиды зажил бы припеваючи. Нет, дружище, деньги — это все!» С такими словами поэт полез в карман, вытащил еще 100 скуда и протянул Альчиды. Альчиды принялся горячо благодарить друзей, но те махнули рукой, пообещали прийти ровно через год и ушли. На этот раз Альчиды решил быть умней. Отправляясь в лавку за сосисками, не забывайте, что год тому назад ему так и не удалось полакомиться сосисками. Он засунул за щеку одну монету, а остальные 99 хорошенько припрятал. Куда б вы думали? В старый башмак, валявшийся в углу. «Уж теперь никакая ворона не доберется», — сказал он, очень довольный своей хитростью. «Да и вор на такое старье не польстится». А между тем, пока Альчиды ходил в лавку, случилось вот что. В хижину забрела соседская кошка, которую хозяева кормили только тогда, когда сами были сыты, а такого никогда не случалось. Кошка обшарила всю комнату, но, разумеется, ничего съестного не нашла. Тут вдруг из норки выскочила мышка. Кошка за ней. Мышка заметалась и юркнула в старый башмак, в тот самый, где Альчиды прятал деньги. Кошка мигом перевернула башмак, монетки раскатились по полу, а мышка улизнула в норку. Тогда кошка принялась играть монетами. Она катала их лапой до тех пор, пока не закатила все до последней в ту же норку, в которую спряталась мышка. Когда Альчиды вернулся из лавки, оказалось, что он не богаче, чем был вчера. Пропали деньги, да и только. Хорошо еще, что он успел купить сосиски. Поэтому нет ничего удивительного, что певец и его друг, явившись через год, застали Альчиды на пороге старой хижины за старым занятием. «Ну, — воскликнул поэт, — это уж слишком. Может быть, ты станешь нас уверять, будто вторые 100 скуда утащили мыши?» «Увы, мои добрые сеньоры, — вздохнул Альчиды, — я не стану вас ни в чем уверять, потому что сам не знаю, куда делись деньги». «Теперь ты, наконец, убедился, — сказал певец поэту, — что все решает судьба, а не деньги». «Наоборот, — ответил поэт, — я уверился еще больше, что только деньги делают человека счастливым. Но доказывать свою правоту я уже не стану. Это обходится слишком дорого. Теперь доказывай ты». «Попробую, — сказал певец. Он порылся в карманах и вытащил небольшой свинцовый шарик. Признаться, певец и сам не помнил, что это за шарик и как он попал к нему в карман. «Возьми, бедняга, — сказал певец, протягивая шарик Альчиды. — Может, он тебе пригодится больше денег». Друзья попрощались и ушли. Шарик долго лежал в кармане певца, но еще дольше он провалялся в кармане Альчиды. Вспомнил он о шарике только тогда, когда у него совсем подвело живот от голода. Даже гитара перестала его веселить. Вытащил Альчиды шарик, покатал на ладони и задумался. Продать? Да за него ни единого сольда не дадут. Раз кто-то его сделал, значит, он на что-то годится. Тут Альчиде хлопнул себя по лбу. «Как же это я раньше не догадался! Ведь из него выйдет отличное грузило!» Он срезал гибкую длинную ветку с ивы, согнул булавку крючком, подвесил на крепкой нитке шарик. Словом, через час Альчиде сидел на большом камне у моря и удил. Только рыба, как назло, не клевала. Альчиде просидел на берегу все утро и весь день. Другой бы на его месте давно бросил эту затею. Но не таков был Альчиде. Если уж он за что брался, то держался крепко. Альчиде решил переупрямить рыб. И переупрямил. На закате рыба стала ловиться. Молодой рыбак только успевал вытаскивать и вновь закидывать удочку. Ох, и вкусная же получилась уха из наловленной рыбы. Нам бы такую попробовать. Рыбы было так много, что половину ее Альчиде рано утром продал на базаре. Потом он опять побежал к морю. Так и пошло. Целые дни Альчиде просиживал у моря со своей удочкой. Через полгода он завел небольшую сеть, еще через полгода — лодку, и стал заправским рыбаком. А что же поэт и певец? О, у них было так много дела, что они совсем забыли о бедняге-гитаристе. Оба уехали в дальние путешествия, один на запад, другой на восток, и встретились в родном городе только через 5 лет. Тут-то они вспомнили об Альчиде и решили его навестить. Пришли на старое место. Смотрят, хижины нет. Вместо нее стоит приветливый домик. У домика играют 2 ребятишек, а с порога улыбается детям молодая хозяюшка. Подошли друзья поближе и спросили у женщины: «Не знаете ли, куда делся гитарист Альчиде?» «Как не знать?» — ответила женщина, обернулась и крикнула: «Эй, муженек, к тебе тут в гости пришли 2 важных сеньора!» Муженек вышел на зов, и друзья увидели, что это и вправду сам Альчиде. Начались расспросы. Все уселись на пороге, и Альчиде принялся рассказывать по порядку всю свою историю. «Все с самого начала мы слушать не станем, нам это уже известно. А то, чего не знаем, послушаем. Итак, дорогие сеньоры, завел я себе лодку, добротную сеть и стал заправским рыбаком. Потом приглянулась мне Джованна. Ну, и я, конечно, ей приглянулся. Признаться, немножко в этом деле помогла мне гитара. Словом, не прошло и 3 месяцев, как мы поженились. Ну, а молодой жене жить в развалившейся хижине не пристало. Задумали мы на этом месте поставить домик. Стали ломать хижину. Слушайте теперь внимательно, дорогие сеньоры. Это и вас касается. В старой трубе оказалось брошенное воронье гнездо. В гнезде берет, а в берете 100 скудо. И я очень рад, что могу, наконец, отдать свой давнишний долг. Альчиде сбегал в комнату и принес рваный берет, в котором позванивали монеты. Он отдал певцу и поэту по 50 скудо и продолжал свой рассказ. Это еще не все. Только в хижине сломали пол, как в углу в мышиной норке, нашлись 99 скудо. 100 скудо. Я ведь тогда успел истратить на сосиски. Теперь я положил этот недостающий скудо обратно. При этих словах Джованна жена Альчиды, вынесла деньги в красиво связанном кошельке, и Альчиды отдал его поэту. «Ну, а шарик, — сказал он, — я оставлю себе на память». Едва Альчиды кончил, между друзьями разгорелся старый спор. «Судьба! — кричал певец. — Деньги! — перекрикивал его поэт. Пошли в ход все старые доводы. И наследство тетки, и знатный вельможа граф Луиджи. Альчиды слушал, и, наконец, вмешался в спор. «Позвольте и мне сказать свое слово. Деньги деньгами, судьба судьбой. Но поверьте мне, что главное — это труд и упорство. Может быть, и вправду тетушкино наследство вам помогло, сеньор поэт. Но ведь долгие годы вы были бедны и безвестны, однако не бросили писать стихи. Вас, сеньор певец, прославил граф Луиджи. Но ведь вы не переставали петь свои песни и до того счастливого часа, когда он проехал мимо вас на своей лодке. А что до меня, то все, чего я достиг, дело моих собственных рук». Певец и поэт помолчали немного, потом разом воскликнули: «Клянемся Мадонной! Кажется, он прав».